Глава 24. Кира. На следующий день рано утром Кирилл уехал. Я знала, что мы приехали в этот город не столько ради удовольствия, сколько по делу. Мужчина таинственно сказал, что объяснит мне причину нашей поездки после того, как вернется. Я, уже привыкшая к его скрытной натуре, только пожала в ответ плечами. Рано утром он поцеловал меня в лоб, и я продолжила спать дальше. Наша ночь накануне, впрочем, как и многие до этого, была до приятного бессонной. Не знаю, сколько часов прошло, прежде чем я открыла глаза. Солнце настойчиво стучалось в стекло, проникая, как мне казалось, даже под одеяло. На тумбочке возле кровати упрямо вибрировал телефон. Я почему-то была уверена, что это Кирилл пытается мне дозвониться. Улыбнулась и посмотрела на экран смартфона. Там была куча пропущенных вызовов. От мамы, от моего агента. Было даже сообщение от Лии. Я резко села на кровати. Что такого могло случиться, что мне писали столько людей одновременно? Я не знала, кому позвонить первому, и решила сначала открыть сообщение от Лии. «Кира, позвони мне». И ссылка на видео в интернете. Я перешла по ссылке и охнула. Воздух покинул мои легкие, сердце забилось как сумасшедшее, а кожа покрылась острыми мурашками. Это было видео, снятое на экран мобильного телефона. И там были мы с Кириллом, в кинотеатре. Он равнодушно смотрел на экран, и с первого взгляда все казалось обычным. Но я знала, что ничего обычного или тем более приличного в нашем вчерашнем походе не было. Я непроизвольно прикрыла рот рукой, когда увидела на видео свою голову, которую он удерживал за волосы. Она то поднималась, то опускалась между его ног. На видео казалось, что он принуждает меня, настолько крепко он держал меня. Его лицо было отлично видно в свете экрана. Меня видно не было. Я в ужасе промотала видео дальше. После того, как Кирилл невозмутимо прикрыл глаза на некоторое время, в кадре появилась я. Я села на место рядом с ним, вытерла губы тыльной стороной руки. О боже, мы о чем-то говорили, а потом встали и ушли. Это был конец. Мне хотелось залезть под одеяло и никогда уже оттуда не высовываться. Я так и сделала. 1 000 000 просмотров на самых популярных сайтах. И это всего за сутки. Это должно быть какой-то кошмарный сон, и я никак не могу проснуться. Мои глаза все больше округлялись, когда я читала комментарии к видео. После перформанса Кирилла на смотровой площадке по сети поползли слухи о том, что он расстался со своей супер-мега-успешной девушкой-актрисой из-за какой-то странной незнакомки. Общественность меня сразу возненавидела. Разлучница, выскочка, шлюха. И вот после такого теплого приема в сеть попало наше с Кириллом видео. Твою ж мать. Весь Рунет уже пестрил желтыми статьями ужасно похабного содержания. Самые смелые журналисты уже успели сопоставить факты и предположить, что я и есть та загадочная писательница-ассистентка из его последнего романа. Я с жадностью впитывала информацию из сети. Та самая писательница. Мы увидели лицо подлой стервы из последнего романа Миронова. Почему он так долго ее скрывал? Скандальный писатель и его похотливая муза. И это были самые безобидные заголовки. Переходя по многочисленным ссылкам, я набрела на самые свежие сплетни. В них было мое имя, и даже фамилия, и фотография. Это был полный крах. Теперь сомнений в том, почему мне названивала моя мама, не осталось. Мои родственники и друзья теперь все знают. То, что я так долго прятала ото всех, теперь внезапно взорвалось, подобно фонтану канализации, и забрызгало меня с ног до головы. Я не могла отмотать историю назад. Уже было слишком поздно. Было чертовски поздно что-то исправлять. В панике я набрала номер Кирилла, но он был недоступен. Какого черта? Я соображала, что я теперь должна сделать. Как можно сгладить всю эту ситуацию? И можно ли вообще? Я же теперь главная проститутка интернета. Какой позор. Мне хотелось рвать на себе волосы от безысходности и досады. Общество всегда с готовностью прощает разнузданность мужчин, но не женщин. Я буквально совершила социальное самоубийство. Такое никогда не будет забыто. Только не в России. Я всхлипнула от бессилия и страха. Самое ужасное было в том, что я даже не представляла себе, что нужно делать дальше. На меня нашло какое-то странное оцепенение. Я, не переставая, набирала номер Кирилла. Мне казалось, что когда я ему дозвонюсь, то все волшебным образом решится само. Но он не отвечал. Прошло несколько часов бесконечных звонков, которые оставались без ответа. Все это время со мной пытались связаться знакомые и родственники, но я так и не смогла заставить себя ответить. Дрожащими пальцами я сбрасывала все звонки и постоянно набирала номер Кирилла. Внезапно на экране высветилось имя Лии. Я закусила губу. Мы не разговаривали уже 2 недели. Но, несмотря ни на что, я приняла вызов. «Привет», — послышался в трубке тихий голос подруги. «Привет», — сказала я. Мы обе молчали какое-то время, неспособные разом разрезать полотно непонимания, которое опутало нашу дружбу. «Прости меня, мне так жаль», — одновременно сказали мы обе. Я улыбнулась. «Смех сквозь слезы, так вроде бы это называется». «Кира, прости, что я так поступила с тобой, с вами», — начала Лия, захлебываясь словами. «Я просто не могла больше тебя видеть такой. Мне хотелось, просто хотелось...» Ее голос дрогнул. «Мне хотелось для тебя счастья». «Да, я понимаю», — сказала я. «Нет, мне нет оправдания», — перебила меня она. «Я поступила ужасно, подло, совсем не так, как должна поступать подруга». Я слышала, что она плачет в трубку. Я сама уже готова была разрыдаться, но сдерживалась из последних сил. «Но что еще хуже, так это мой обман. Я слишком много на себя взяла, принимала решение за тебя. Ты, наверное, не знаешь, но мы с Кириллом поддерживали связь весь этот год. И та его выходка на интервью. В общем, это моя идея». Она запнулась, пока я пыталась переварить полученную информацию. «Думала оградить тебя от наглого обманщика, а сама вела себя ничуть не лучше». Я молчала. В этот раз она действительно зашла слишком далеко. Но почему-то у меня сейчас не было сил даже для того, чтобы злиться на нее. В конце концов, все уже произошло именно так, как произошло. Зная я о том, что Кириллу было не наплевать на меня все это время, поступила бы я по-другому. Или, быть может, именно ощущение того, что я могу навсегда его потерять, придало мне сил и решимости, отрезвило. Итог действий Ли и Джейка был в том, что я наконец поняла, чего хочу от жизни. Возможно, если бы они не преподали мне этот жестокий урок, я бы до сих пор убегала от правды. Я не стала прерывать подругу, давая ей шанс выговориться. «Мне очень жаль, что я не поддержала тебя, когда вы с Кириллом расстались. Я просто была уверена, что в итоге ты сможешь забыть его», — продолжала она. «К сожалению, невозможно забыть любовь», — тихо добавила я. «Да, я внезапно осознала это, когда ты уехала. Я тогда пошла и купила последнюю книгу Кирилла. Знаешь, я не ожидала от него такой глубины понимания твоих чувств. Наверное, тогда я впервые поняла, насколько сильна ваша связь. Прости, Кира, что я была такой твердолобой. Я просто дерьмо», — подвела итог своей тираде подруга. «Ну, если только иногда», — согласилась я. «Да почти все время, если честно», — не унималась она. «Послушай», — начала я после нескольких секунд молчания. «Ты смотрела то видео?» Лия кашлянула в трубку. «Ну, в общем, да», — призналась она. «Ну и что скажешь?» «На самом деле не все так плохо», — Лия старалась звучать жизнерадостно. «Там вообще все темно и ничего не видно». «Врешь опять», — тихо сказала я. Безумно хотелось верить ее словам. «Вовсе нет», — голос Лии звучал неестественно громко. «Вы как это вообще все устроили?» «Это произошло случайно», — попыталась объяснить я. «Кира...» Голос подруги стал более строгим. «Случайно можно в лужу наступить, а вот минет в общественном месте — это далеко не...» «Так все-таки ты все рассмотрела», — поспешила я уличить ее во лжи. «Да не важно, что я там рассмотрела или нет», — сварливо продолжила она. «Ты же знаешь, что я вообще не против экспериментов. Просто вам, ребятки, не повезло оказаться под таким пристальным вниманием общественности. А что говорит Кирилл? Он может как-то повлиять на ситуацию? Может замять все это?» Я молчала. Несмотря ни на что, мне почему-то совсем не хотелось признаваться в том, что Кирилла нет рядом. И что я вообще не знаю, где он и с кем. «Ну...» — неопределенно начала я. «Мы решаем этот вопрос». «Знаешь что, дорогая, может тебе пока вернуться в Нью-Йорк, пока шумиха уляжется?» «Ты же мне сказала, чтобы я больше не приезжала». Не сдержалась я. Лия на секунду замолчала. Ее голос звучал грустно. «Прости, что я так сказала, это было жестоко. Я правда хочу, чтобы ты приехала, хотя бы ненадолго». Я слегка улыбнулась в трубку. «Спасибо». «Кир, а хочешь, я приеду?» — спросила она. «Обещаю вести себя хорошо, просто ради поддержки». «Приезжай, конечно». Мне вдруг очень захотелось ощутить родное плечо рядом. «Я попробую как-то узнать у начальства. Может быть, они помогут замять все это, подскажут, каким юристам обратиться», — рассуждала вслух Лия. «Да, спасибо», — ответила я без доли надежды на успех. Я понимала, что раз поезд общественного осуждения разогнался, остановить его будет нереально даже самому Господу Богу.